прежняя деятельность по созданию самого страшного оружия уничтожения людей с его абсолютно самозабвенной преданностью идеалам человечности и добра. Мне было известно, что именно Сахаров был тем ученым, который первым в мире создал водородную бомбу, в сотни раз превосходящую по своей разрушительной силе атомную бомбу. Мне было известно также, что руководитель Манхэттенского ядерного проекта Роберт Юлиус Оппенгеймер сознательно затормозил создание водородной бомбы в Соединенных Штатах, предложенной Эдвардом Теллером. Мне было известно также, что Петр Леонидович Капица отказался принимать участие даже в создании атомной бомбы и долгое время находился под домашним арестом у себя на даче на Николиной горе. Мне была известна и позиция Нильса Бора, который тоже отказался принять участие в создании атомной бомбы и, напротив, предпринял отчаянные усилия, чтобы предотвратить ее применение и военное состязание в этой области с Советским Союзом. Еще в 1944 году он посетил Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, уговаривая их открыть секрет атомной бомбы Советскому Союзу и в зародыше задушить саму возможность ядерного состязания. Эти деятели отвергли проект Бора, и его позиция осталась эталоном нравственного поведения ученого. У меня вертелся на языке вопрос о том, как относится в новое время Андрей Дмитриевич к своему участию в создании атомного и водородного оружия. Но я так и не решился спросить его об этом. Уже после встречи с Андреем Дмитриевичем я обратился с этим к Зельдовичу. Яков Борисович пожал плечами, посмотрел на меня довольно выразительно и сказал: «Я удивляюсь, как человек, прикосновенный к политике, задает такие наивные вопросы. Создание ядерного оружия — это результат технического прогресса, который никто и нигде не может остановить». Я не стал продолжать дискуссию, хотя для меня так и остался открытым вопрос о личном выборе, который делает каждый ученый. В конце концов, многие физики предпочли заниматься изучением звезд, а не создавать оружие, подобное тысячам солнц, для уничтожения всего живого на Земле. Уже незадолго до кончины Андрея Дмитриевича я прочел его ответ на этот вопрос в журнале «Огонек». Я понял, что крупные ученые по обе стороны океана были убеждены в том, что создание атомного оружия между соперничающими странами будет выступать в качестве орудия сдерживания, несмотря на весь его угрожающий характер. Что ж, в чем-то они оказались правы, хотя в отношении личного выбора я остался при своем мнении. Но независимо от моих сомнений, встреча с Сахаровым оказала большое влияние на мои последующие выступления. Начавшиеся вскоре преследования Андрея Дмитриевича, травля, в которой участвовали по своей воле или безвольно сотни его коллег, стали одной из самых позорных страниц брежневского режима. Но его несгибаемая позиция служила примером для всех, кто не хотел смириться с крушением хрущевской оттепели. Сейчас, 20 лет спустя, когда на глазах нашего поколения разворачивалась вся панорама жизни этого одинокого тираноборца, выступившего не только против неразумности и жестокости власти, но и против холопства и предрассудков, поразивших едва ли не все общество, мы смотрим новыми глазами на эту величественную фигуру. Каковы бы ни были внутренние пути его прозрения, значение его подвига потрясает нас. Сахаров — это не просто личность. Это общественный институт, который собирает вокруг себя по крупицам честное, искреннее, что есть в нас. Его преждевременный уход невосполнимая брешь в общественном движении, ставящем простые нормы нравственности превыше любой политики.